7 января 1945. Пробел. Об этом мне рассказали следующие события, развернувшиеся к исходу дня на 6 января 1945. Разведка боем, в которую основную роль возлагали на штрафников, пробел. Немецкая агитация у них вызывает смех и презрение. Однако на днях из взвода, который я называл прежде, в другом месте, на нашу сторону перебежал немецкий артиллерист, так что мы квиты. Вообще здесь творились такие дела, что ни в сказке сказать, ни пером, пожалуй, описать. Так однажды немцы утащили пушку 45-ку, а расчет разогнали. Исходил я вчера оборону от края переднего и глубокого в тыл. Всюду видел столько интересного, что на силу ухватил все виденное мною. Целая артиллерийская дивизия с газетой «Советский артиллерист» стоит на этом участке. Несколько гвардейских дивизий, несколько артполков и, наконец, наша артиллерия. То-то селище. Вечером утром начали готовиться к местного значения операции. У штрафников отобрали документы, вещи, заставили их надеть каски во избежание напрасного риска, за несколько минут до артподготовки уведя подальше в тыл. Артподготовка предполагалась на 4 часа. Штрафники легко посвятили меня в эту, казалось бы, святую для них тайну. И я был ко всему подготовлен заранее. Вообще же здесь не умеют держать язык за зубами, а часовые просто-таки преступно относятся к своим обязанностям. Особенно мне запомнился случай в траншее, когда я искал со своими бойцами ночлег. На передней линии мы были новые и незнакомые никому люди. Тем не менее, когда мы на оклик часовых отвечали «свои», они пропускали нас без лишних вопросов и без проверки документов. «Идите, раз свои!» Я оставил Деревьева, а сам с наконечным пошел дальше по передней траншее. Один часовой нас окликнул и попытался было не пускать дальше, но его одернули сразу несколько голосов. «Какой ты бездушный человек! Людям надо пройти, а ты не пускаешь из-за своего принципа». И он отступил, стушевался, и только через несколько минут, когда мы разговаривали с бойцами у одной из землянок, он жалобно попросил нас: «Ну идите дальше скорее, а то меня будут ругать. Идите дальше, там есть другие землянки». Мы пожалели беднягу и ушли вперед по ходу сообщения. «Стой! Пропуск!» — громко окликнули нас у другой из стрелковых ячеек. «Свои! Пропуск!» «Мы не знаем!» «Как не знаете?» — изумился часовой. «Пропуск старый, вчерашний. Дайте, хлопцы, закурить!» Наконечный вынул немного табаку. «А какой пропуск? Я позабыл!» Почти не надеясь, что он мне скажет, спросил я. «Танк, ребята!» Из пропуска мы прошли совершенно беспрепятственно километра на 2 вдоль переднего края. Пробел. Недостаточно много, но по сравнению с другими и того, что сейчас есть, достаточно. Теперь я уже могу переходить на свою оборону. Остальные взвода даже столько еще не отрыли. Земля поистине неодолима. Ночевал в землянках у штрафников. Их здесь много, несколько отдельных рот. Основной состав пехоты на передке – гвардейцы. Кононенко рассказывает, что они не раз драпали, когда стояли рядом со сталинградской дивизией, нашей. Штрафники с радостью согласились нас принять на ночь, когда узнали, что мы с табаком. Обкурили Наконечного и Деревьева до ниточки. Но жилье штрафников, показавшееся сразу нам таким привлекательным и уютным, на самом деле оказалось очень неудачным в эту ночь. Пришли бойцы из поста. Началась ругань между штрафниками из-за места и продолжалась всю ночь, вплоть до нашего ухода часов в 6 утра. Штрафники много рассказывали о своей жизни. Хвалили, но видно было, что мечтают-то они о другой службе, честными, оправданными солдатами. Кушают они лучше нас, у них своя кухня. Но вернусь к бою вчерашнего дня. Едва только мы достигли желанного расстояния от переднего края, как раздались первые выстрелы артиллерии. Мы зашли в блиндаж, что желтел неподалеку от кургана свежей землей. Очевидно, только что был построен. Сразу же началась подготовка. Ее нельзя было назвать слабой, но для нашего участка она оказалась недостаточной. Противник, не будучи оглушен, остался доволен, ответив весьма ожесточенным огнем, не прекращающимся до следующего утра, то есть сегодняшнего. Вот и сейчас, когда я нахожусь в 3 километрах от того места, на передке не прекращается ожесточенная перестрелка, и снаряды гремят непрерывно. Результаты боя мне неизвестны, но рассказывают, что пехота ворвалась в неприятельскую траншею и захватила 7 немецких языков. Ночью пехота отошла на свои места, но противник сильно растревожился и не успокоился до настоящей минуты. Яростно рычат немецкие коровы, 6-ствольные минометы врага. Их-то здесь хватает. Гремит тяжелая артиллерия, но все-таки в ходе этой операции уже ясно обозначилась слабость неприятельской артиллерии по сравнению с нашей и неумение ее использовать достаточно эффективно, дабы обеспечить пехоте стойкость к бою. Впервые получил сегодня несколько писем на 3 адреса. Пехота наша находится теперь неподалеку, в 5-10 километрах за Вислой, сразу в лесу. January 8, 1945. Я очень тепло одет. На мне 2 гимнастерки, свитер, нижняя рубаха, телогрейка и шинель, кальсоны, брюки, теплые брюки ватные. И все-таки вши не заводятся. January 1945. Получил вчера много писем. 2 от мамы, 2 от папы, по 1 от тети Ани, тети Любы, Оли, К. Барановой, которую я первую из всех девушек, кроме Оли, поцеловал, открытку с цветком от Ани Короткиной, открытку от Ани Маринец и самое замечательное, 2 теплых письма поздравления с не менее удачно подобранными видами от Нины Каменовской. Ответил, однако, не всем. Решил быть открытым, если не до конца, то хоть наполовину с мамой, папой, и рассказал им кое-что из моей настоящей жизни. 13 января 1945. Каша заварилась, что называется. От противника нет спасения буквально. Сыпет и сыпет снарядами, очевидно, предлагая начало больших действий. Насыщенность нашей обороны всеми видами вооружения очень велика. Враг в несколько раз слабее нас и, несомненно, не выдержит с самого начала артподготовки. Однако нельзя допускать, что первые 20-30 минут он еще будет отстреливаться. Тут только держись, Иван. Сегодня он нас накрыл. Осколки усыпали стол для миномета, но все остались живы. 14 января 1945. 4:50 утра. На дворе еще темень непроглядная, а фриц уже донимает душу яростными налетами. Сердце колотится, и мысли не могут пойти в спокойствие. Как это жутко, когда рядом гремят, воюют, рявкают снаряды, а ты сидишь ни жив, ни мертв, и дожидаясь решения судьбы, уже не раз вмешивающийся в твою историю. Свет тухнет, и за каждым разрывом снаряда земля осыпается, она тоже нависла серым кошмаром над моей головой, и толщина ее слоя сверху 50-60 сантиметров. Я в тоннеле, прорытом от огневой вправо на 1 метр, или самое большее на 1.5 в глубину. Выход в сторону противника очень опасный. Как никогда навис Дамоклов меч. Мы на глазах у неприятеля, и все самые яростные его налеты посвящаются нашей позиции, отзываясь в наших сердцах тоской отчаянной. Бойцы ругаются, им страшно. Но я молчу, не подаю вида, что боюсь. Командир должен обладать железными нервами. Еще артподготовка наша не окончилась, кажется, в 5.00 ее время. Смотрел карту со схемой немецкой обороны. Что-то непостижимое, но наша в 3 раз сильнее. Вчера ходил в 6-ю роту по вызову комбата соседнего батальона, который мы временно поддерживаем. Там, после одного из налетов артиллерии врага, убито 4 человека. Лежат прямо в ходу сообщения, искромсанные, окровавленные. Их некогда убирать. Наши минометы расположились густой цепью у самого переднего края, минометы всей армии. Впереди 20 метров артиллерия 45-ок, тоже цепью. Сзади 76-миллиметровые. А еще дальше, что и говорить. Видел я множество «Катюш», «Иванов Грозных», или как их называют, «Мудищевых». Видел я массу танков, самоходных пушек и вообще, чего я только не видел в стане нашей обороны. Но все-таки враг не сразу умолкнет. У него тоже много техники, и подавить ее, огонь, трудно. Этот прорыв будет самым потрясающим и самым значительным из всех существующих ранее, ибо противник более 1.5 года укреплялся, подтягивая силы сюда и технику. Впереди нас речка, форсировать придется. Мороз слабый, даже снег растаял. Впереди железная дорога. Придется овладеть и ею. Принесли завтрак. Много. Горячий, но невкусный. Без заправки, жиров, мяса. Суп пшеничный или перловый. Мне эти крупы так приелись, что даже не упомню их названий. Бывает всяко. Свет потух. Пишу в темноте. А снаряды гремят, сердито воют, злорадствуют. Нет, брешете. Зажгут свет, и тогда увидим, чья взяла. Со светом и на душе спокойнее. И хотя разрывы не умолкают, земля и руки дрожат, мысли прыгают, а разум сбивается. Воздух свистит и воет, звякают и с треском ударяются озимь сотни бесформенных, пронизывающих осколков. Я все же способен владеть собой и пишу. Опять погас свет. Очевидно, немец разгадал наши планы, вернее, ему выдали предатели-перебежчики. Их было много. Зажгу коптилку, черт с ним. Налет перенесся вправо и пошел далеко в сторону. Очевидно, последний, ибо прокатился он через всю оборону, как волна на море, и последние его отзвуки раздаются не близко. Новых выстрелов не слышно, и только пулеметы изредка заливаются длинными очередями. Темно по-прежнему. Немец глуп, но не настолько, чтобы не понять, что выдает свои ОП ночной стрельбой из орудий и минометов. Поэтому, наверное, и умолк, и тоже ждет рассвета, начала нашей артподготовки. На место грозного урагана бомб, разрывов, пришел тихий ветерок в виде пуль, взвизгивающих то и дело над нашими головами. Они безопасны для нас. Хочется спать. Я нисколько не вздремнул за всю ночь, хотя ничего полезного не сделал, разве только писем штук 10 написал за это время. Хочется вздремнуть. Авось все обойдется. Спокойно вздохнул лишь тогда, когда мы прогоним отсюда немцев. Больше такой открытой и опасной обороны, думаю, не встретится. Немец полный дурак, стреляет. Пусть, по вспышкам засекут наблюдатели его огневые средства, и тогда живого места не останется там, где они. Нам легче будет, а вось те батареи, что сюда стреляют, будут подавлены сразу.